Глава третья. Появление без возникновения. В то самое время, когда Гутенберг в Майнце изобрел книгопечатание, турки овладели Константинополем. Федор Гозе бежал оттуда в Калабрию, перевел там Аристотеля на латинский язык и поднес труд свой папе Сиксту IV, от коего он получил 50 флоринов награжденье. Он бросил сие деньги в Тибр и оставил Рим столь же беден, как туда пришел, говоря, что в столице пап тупейшие ослы отвергают лучший для себя корм. Из сего броска возникла новейшая зоология. Этот отрывок из всеобщей естественной истории выдающегося немецкого биолога и натурфилософа Лоренца Окена с новой выразительностью показывает факт общеизвестный, но не всегда понятный и отчасти загадочный. Вплоть до начала XVIII века Аристотель почти безраздельно царил в биологии, как он царил в физике до конца XVI века до Галилея. Никак не желая устаревать и непрестанно вдохновляя все новые поколения ученых на новые исследования, даже тем, что заставлял с собой спорить. Спорить почтительнейше, с опаской. Дело тут было не только в том, что Аристотель венчал и аккумулировал в себе всю премудрость, все знания античного мира, и не только в том, что он был гений. Немалую роль, как считает, например, тот же Окин, сыграло и то обстоятельство, что вплоть до новейших времен ни один покровитель науки не финансировал столь щедро научные исследования, как Александр Македонский, изыскание своего любимого учителя. 800 талантов, 500 000 рублей серебром. Со всех концов айкумены шли препараты, живые звери в научно-исследовательские институты, именуемые Аристотелем, и, надо сказать, это учреждение в едином лице, окруженное учениками, научными сотрудниками и рабами, лаборантами, не истратила впустую ни единой монетки. Аристотель был первый эпигенетик, то есть он увидел в эмбриональном развитии образование истинно нового. Но сумев увидеть это, он сразу же оказался перед вопросом: почему из бесформенного зародыша петуха всякий раз получается именно петух, а не свинья или вообще нечто невообразимое? Следовало предположить, что в самой глубине зачатка скрыто нечто невидимое, неслышимое, необоняемое, неосязаемое, некая модель, программа, некий X, который переводит материю яйца из бесструктурного состояния в нарождающуюся и растущую структуру развивающегося зародыша. Перед необходимостью признания такого икса оказывались всегда все эпигенетики. Сейчас на месте этого икса в великом уравнении жизни стоит генетический код, генная запись всех признаков будущего организма. Только недавно носители этой записи, молекулы ДНК, были увидены в электронный микроскоп. На наших глазах происходит расшифровка генов и даже искусственное изготовление некоторых из них. Гены уже пересаживаются в организмы, где их в естественных условиях никогда не бывало, что не мешает всему процессу в целом, упорядоченному и целенаправленному развитию организма со строго своевременным включением тех или иных генов, нужных только в данный момент развития, а не раньше и не позже, быть все еще достаточно таинственным. Нужно ли доказывать, что на техническом и научном уровне более чем 200-летней давности этот икс нельзя было ни обнаружить, ни даже представить себе хоть сколько-нибудь реально ненаивно? Логических выходов для тех, кто все-таки и тогда хотел двигаться вперед, было два. Либо признавать существование икса, либо отрицать его. В первом случае приходилось обозначать икс каким-нибудь более или менее неудачным термином и делать вид или даже искренне считать, что этим хоть что-то объяснено. Аристотель обозначал икс терминами «конечная причина», «цель», «душа», она же форма, энтелехия, по звучанию, а отчасти по содержанию, мистическими или, по меньшей мере, подозрительными для слуха эмпириков-рационалистов многих поколений. Этот рациональный инстинкт, во всякой неизвестной величине подозревающий желание перевалить ответственность науки и природы на религию Бога, выбрасывая «Х», с парадоксальной неизбежностью вел к чему-то еще более подозрительному. В самом деле, если все признаки организма не образуются, а есть в нем с самого начала. С какого начала? С зачатия? Но тогда снова возникает призрак Икса. Что же было до начала? Проще всего было предположить, что маленький зародыш был в материнском, отцовском организме до оплодотворения, а до того в дедовском, бабушкином и так далее. Все недоумения откладывались на день сотворения мира, которое, раз уж это было столь давно, почему и не отдать божественному, чтобы не ссориться уж бесповоротно с религией? Как писал Гейне, бог протестантизма, давно укрепившегося в Швейцарии, смахивал на старого часового мастера, отлаживающего и запускающего миры, а также все причинно-следственные цепочки Вселенной раз и навсегда, с тем, чтобы потом не слишком уж вмешиваться в безукоризненную работу безукоризненного механизма. И Галлер, и Бонне, крупнейшие из ученых, взявших сторону преформации, развитие без образования подлинно нового, может быть, не совсем случайная деталь, были швейцарцами. Еще в 17 веке англичанин Вильям Гарвей заметил стремление своего учителя Фабриция искать в свежем яйце некую материю цыпленка и решительно выступил против тогда еще только намечавшейся тенденции к неспровержению авторитета Аристотеля в этом пункте. Попытался доказать реальность настоящего развития, возникновения живого тела там, где сначала не было даже намека на его реальное существование. На место Икса Гарвей поставил некий внутренний принцип, организующий и формирующий ткани и органы растущего существа по определенной программе. Все это выглядело на первый взгляд вполне антимеханистично, антиматериалистично и даже благочестиво. «Все наполнено божеством», — говорит Гарвей, отказываясь видеть естественную причинность даже в простом росте молодого организма, не говоря уж о его чудесных превращениях. Несмотря на эти предосторожности, учение эпигенеза отпугивало не только рационалистов, естествоиспытателей, но и противоположный, так сказать, лагерь. Так сказать, потому что зачастую противоположности сливались. Рационалист-естествоиспытатель, сам того не замечая, искал компромисса и точек соприкосновения со средневековой религиозной традицией в науке. Дело в том, что, допуская постоянное естественное образование нового, пусть даже и с помощью чудесного Икса, эпигенетики, по всей логике тогдашнего научного мышления, открывали дверь для естественного, постоянного образования новых видов животных и растений, и даже для их естественного самозарождения в природе из неживой материи. Это было крайне недопустимое для все еще влиятельной религиозной традиции покушение на исключительную монополию верховного существа. Вот таким причудливым образом пришлось на конец XVII века скрещение, казалось бы, противоположных интересов. К недовольству засилием аристотелевщины с ее таинственной и принципиально непознаваемой энтелехией, к стремлению просто, механистически объяснить сложнейший природный процесс прибавилась возрастающая позиция религиозного фактора, не желающего признавать ни божественное творение. В 1672 году опубликовал два своих основных трактата знаменитый итальянский эмбриолог Марчелло Мальпиги. Элемент случайности предопределил развитие науки на 1,5 лет вперед. Мальпиги проводил свои исследования в южной стране, да еще, как он сам отмечает, в августе при сильной жаре. Яйцо, и без того успевающее сильно продвинуться в развитии после оплодотворения, пока оно движется по яйцеводу курицы, продолжало развиваться на пути к микроскопу исследователя. И Мальпиги действительно видел в свежих, как он думал, яйцах вполне готовых куриных зародышей, которых он и описал с поразительным для того времени мастерством микроскописта и экспериментатора. И сделал осторожный, но не оставляющий тени сомнения вывод. Смерть в действительности не свойственная ни живому, ни мертвому, и я полагаю, что нечто подобное относится к первому возникновению животного, ибо тщательно исследуя процесс образования животных из их яиц, мы неизменно найдем в яйце животное, так что труд наш будет вознагражден, и мы увидим последовательное появление частей, но никогда не увидим момента первого возникновения какой-либо из них. Итак, нет ни смерти, ни возникновения. Каждый петух в виде семенного зародыша предсуществовал всегда, начиная с самого первого петуха Земли. Наблюдения Мальпиги упали на благодатную почву. Их никто не стал проверять, никто не догадался, например, извлечь яйцо из яйцевода пораньше, еще до того, как оно будет снесено курицей. Уже в следующем году Мальбранш, священник и страстный натуралист, организовавший собственный инкубатор, где проходили развитие яиц для научных изысканий, подхватил идею Мальпиги. Разум не должен останавливаться там, где останавливается зрение, ибо дух видит гораздо дальше, чем его тело. Итак, мы должны думать, что все тела людей и животных, которые, быть может, появятся до окончания мира, были созданы еще при сотворении мира. Я хочу сказать, что вместе с первыми животными, быть может, уже были созданы все животные тех же видов, как те, которых они уже произвели, так и те, которые должны произойти с течением времени. Можно еще развить эту мысль, и, быть может, весьма основательно и согласно с истиной, но справедливо страшатся люди слишком проникать в дела Божьи. В них мы видим повсюду бесконечность, и не только наши чувства и воображения слишком ограничены, чтобы понять их, но и сам разум, как бы он ни был чист и отрешен от материи, слишком груб и слаб, чтобы постичь самое малое из творений Божьих. В них мы видим повсюду бесконечность. Простой мысленный опыт как бы поощряет к подобным обобщениям. Можно нарисовать на обложке книги картинку, изображающую монаха с раскрытой книгой в руках. Этой самой книгой, ибо ясно видна на картинке обложка с тем же монахом и той же раскрытой книгой, дальше художник сделать ничего не сможет, ибо уж очень мелко рисовать надо, но за него все сделает воображение читателя. Ему покажется, что он воочию видит бесконечность в виде ряда вложенных друг в дружку картинок. Эта бесконечность захватит дух, хотя ее нематериальный характер очевиден. Всем известная русская матрешка, как думают, древний символ продолжения рода. Вложенная одна в другую фигурки символизирует бесконечность поколений, хотя лично я не видел более дюжины матрешечных поколений. Подобные игрушки есть у всех народов. В Западной Европе она представляет собой ряд вложенных друг в друга шкатулочек. Отсюда позднейшее наименование теории преформации — скатулярная или шкатулочная теория. Вслед за Мальбраншем откликнулся на работу Мальпиги микроскопист Свамердам. Вскрыв однажды куколку, он нашел в ней совершенно сформировавшуюся бабочку. В бабочке, рассуждал Свамердам, есть уже приготовленные для откладывания яйца. В яйцах микроскопические будущие бабочки, в тех опять яйца и так далее. И вот благочестивый вывод, на этот раз, правда, без бесконечности. В природе нет зарождения, но только размножение, рост частей. Следовательно, первородный грех объясним, ибо все человечество было заключено в чреслах Адама и Евы, и, следовательно, присутствовало, как бы соучаствуя при грехопаденье. Когда иссякнет запас их яиц, человеческий род прекратит свое существование. Следующим откликнулся Готфрид Вильгельм Лейбниц, и это решило дело, определив на десятилетия вперед господство шкатулочной теории даже вопреки здравому смыслу, ибо силой мысли по-настоящему с Лейбницем никто не дерзнул состязаться до Иммануила Канта. Каспар Фридрих Вольф и не пытался спорить с Лейбницем. Он наивно полагал, что философия — это одно, а позитивная наука — совершенно иное. Он не видел того, что видел Галлер. Частный будто бы вопрос об эпигенезе и преформации был краеугольным камнем для мировоззрения эпохи, где неотъемлемыми частями были и подогнанные под школьно-прописные шаблоны взгляды Лейбница на развитие и воплощенный в преформистской доктрине компромисс столетия между религией и наукой.